232. Интрига заманивания. В 342 году до нашей эры в Китае шла очередная война между сопредельными государствами. Полководец Сунь-Бинь, зная о высокомерии командующего неприятельской армией Пан Цзюня, изобразил отступление своих войск. Противник попался на эту удочку и сразу же начал преследование отходящей армии. По приказу Сунь-Биня в первый день отступления его войска оставили на месте стоянки 100 тысяч кострищ, во второй — 50 тысяч, а на третий — только 30 тысяч. Надеявшийся на легкую победу командующий противника решил, что армия Сунь-Биня ослаблена массовым дезертирством, поэтому он оставил тяжело вооруженную пехоту и отправился в преследование с небольшим отрядом. Это было то, что предвидел и ожидал Сунь-Бинь. Он устроил засаду, в которую попал Пан Цзюань. Его окружение было уничтожено, а полководец, поверивший в сказку о разложившейся дезертирующей армии, покончил жизнь самоубийством. Это было классическое искажение информации по типу косвенного уменьшения количества. 233. Интрига закрученной спирали. Закрутить жизнь человека в спираль. Сделать человека напряженным, и от невозможности разрядиться он сам себя пробьет высоковольтным разрядом. 234. Интрига люфта смысла. В обилии морских эмблем есть и такой знак — кисть руки с тремя каплями крови. Принадлежит он ирландской компании Hayne & Sons. Сюжет основан на подлинной истории этой судоходной компании. Рассказывают, что ее основатель, в распоряжении которого было только одно судно, имел двух сыновей. Не зная, как поделить между ними наследство, и не желая обидеть младшего, он решил предоставить им равные шансы. Он объявил, что судно получит тот, кто, отправившись к нему от причала, быстрее коснется рукой борта. В назначенный день и час братья разом бросились в шлюпки и налегли на весла. Через пару минут стало ясно, что старший вырвался вперед. Тогда младший схватил топор, отсек свою кисть и бросил ее в борт судна, выиграв тем самым состязание по формальным признакам. 235. Интрига онлайн равняется здесь и сейчас вместе с вами и на ваших глазах. Это интрига причастности, обеспечивающая расположенность людей и их податливость. Лондонский мебельный магазин, торгующий эксклюзивными спальными гарнитурами, собрал у своей витрины на Бейкер-стрит рекордное количество покупателей. Но причиной тому стали не столько сами гарнитуры, сколько роскошная блондинка, рекламирующая товар. Она расположилась на одной из кроватей и позировала датскому художнику Энтони Крикхару, который устроил в витрине временную мастерскую. Из одежды на красотке имелось лишь несколько полосок белой ткани, причем верхнюю часть одеяния модель вскоре вообще скинула. Завершенное полотно потом выставили в магазине на всеобщее обозрение. 236. Интрига возложения ответственности. Во время войны националистическая армия Степана Бандеры дралась и с немецкими, и с советскими войсками за самостийную Украину. Еще в течение 5 лет после войны 200 тысяч хорошо вооруженных бойцов, которым нечего было терять, держали под контролем западные земли. Бандера действовал жестоко и слепо националистично, убивал москалей, евреев, коммунистов, гуманитариев. Сохранял жизнь врачам и инженерам. В конце 40-х годов Сталин приказал уничтожить бандеровцев. Была применена тактика выжженной земли. Если деревня была занята бандеровцами или просто снабжала их продовольствием, даже под страхом смерти, она выжигалась катюшами. Через несколько месяцев Бандера не выдержал. Получалось, что он, полагавший себя борцом за интересы украинцев, приносит своему народу страшные беды. Он покинул Украину, его армия как нож сквозь масло прошла через территории соседних стран и ушла в ФРГ. Здесь Бандера был убит своим помощником, выполнявшим приказ из Москвы. 237. Интрига дифферентной дилеммы. либо вы соглашаетесь, либо... В подобных конструкциях во втором «либо», а оно никогда не раскрывается, всегда присутствует незримо, незаметно, неуловимо, но очень чувствуемо запугивание. Услышав фразу «либо-либо» или «или», человек недолго выдерживает созданный ему перепад ожидания и к чему-то склоняется, что, собственно, и было целью интриги. 238. Интрига инстинктов. 1991 год. Армения. В маленький комиссионный магазинчик на окраине Еревана зашла привлекательная молодая женщина и попросила показать ей бюстгальтер иностранного производства. Продавец нехотя протянул ей пакетик и продолжал заниматься другим посетителем. Дамочка развернула предмет туалета, примерила его на одежде и спросила, нельзя ли примерить на тело. Продавец резко оборвал ее, сказав, что здесь нет примерочной, и это белье. «Ничего», — ответила дама, — «я не постесняюсь и примерю у прилавка». Сняв с себя блузку, она с обнаженной грудью начала медленно надевать бюстгальтер. Надев и попросив изумленного посетителя застегнуть сзади, она кокетливо обратилась к продавцу. «Ну как, смотрится?» Обалдевший продавец не мог вымолвить слова и только кивнул в ответ, после чего еще подал зеркало, возле которого посетительница вертелась пару минут. Убедившись, что всем это нравится, она сказала, что приобретение ей по душе, и, расплатившись, удалилась. Минут пять продавец был в шоке. А через короткое время ему вызвали скорую. Пока он любовался экстравагантной посетительницей, из магазина ушла и шуба стоимостью в 30 тысяч рублей. Это именно интрига инстинктов, а не интрига отвлечения внимания, ибо для последнего можно было бы пустить дым, крича «пожар, пожар!» или шутейно взорвать что-нибудь громко и огненно и тому подобное. 239. Интрига подтачивания стойкости. Много ли надо, чтобы и самый стойкий завибрировал? Всего-навсего дождаться, пока человек душой превратится в обугленную головешку. Поместить на ночь в камеру к уголовникам, обещающий уверить, что изнасилует кого-то из близких родственников, говорить «сейчас мы тебя отпустим», отправить нюхать парашу. Ночь возле параши делает очень многих сговорчивыми, причем действие этого способа влияния на людей столь эффективно и надежно, что оно стало правилом следовательских штучек в отношении к подозреваемым с целью побыстрее и попроще расколоть их. Здесь не только воздействие вонью, да и не столько. Главное, что то, что ты нюхаешь, — вонь, — видят другие. Они теперь о тебе будут знать такое, чего ты сам стыдишься. Когда у людей действительно трудности, ощущение безвыходности и очень проблемного вляпывания, они становятся податливыми, как воск в теплых руках. 240. Интрига чуда. Однажды Юлий Цезарь решил удивить своих гостей и наказал исполнить это желание повару Клавдию. И вот обед в разгаре, вносит третье блюдо, пятое, десятое, а сюрприза все нет. Цезарь готов уже был вскипеть, как вдруг Клавдий с заговорщическим видом велит подавать десерт. Вносят вареных раков. «И этим ты хотел нас удивить?» — возмутился Цезарь. И тут вдруг кто-то из гостей с ужасом заметил, что раки шевелятся. Оказалось, находчивый Клавдий среди вареных раков положил одного живого. Он-то, ворочаясь, и тормошил остальных неживых сородичей. Человеку лишь бы удивиться, а дальше уж воображение достроит все само. 241. Интрига бренда. На этой интриге построены все подделки, фальсификат от товаров на рынке до подписи на важных документах. В своем «Смучителе» по рекламе Старобинский приводит такой факт. В середине 50-х годов в США провели специальные исследования. 300 курильщиков, курящих сигареты одного из трех основных сортов, получили три сорта сигарет без названия. Нужно было узнать свой любимый сорт. Результат показал, что только 2% курильщиков сумели узнать свои сорта. Таким образом, выяснилось, что все люди курят не сигареты, а их имидж. И далее Старобинский пишет: «Имидж показывает влияние на спрос и цену товаров. Попробуем разобраться, почему женщина тратит на кусочек туалетного мыла 2-3 тысячи рублей и в то же время готова заплатить 15 и более тысяч за крем для лица. Мыло своим имиджем создает только чистоту, а имидж крема – молодую женщину, делает ее более привлекательной. Продавцы косметики продают не губную помаду, лак для ногтей, краску для ресниц, они продают надежду». Обман всесилен, он обманывает и обманщиков. В романе графа Солиаса «Кудесник» есть эпизод, когда сам Калиостро, этот король проходимцев и мистификаторов, пал жертвой обмана со стороны другой не менее ловкой авантюристки графини Ламот. Ей нужно было подружиться с Калиостро, и она сделала это, зная его слабое место, горячее желание быть представленным при королевском дворе. Весьма ненавязчиво она дала понять итальянцу, что может это сделать, и прожженный мошенник купился на уловку графини. Но лучше предоставим слово Евгению Солиасу. Калиостро, надо сказать, не сразу поддался ловкой графине. Только через 2-3 дня после первого свидания он был вдруг побежден одной маленькой подробностью. Графиня Ламот, условливаясь со знаменитым волшебником, когда повидаться, назначила один вечер, но затем спохватилась и объявила, что она перепутала дни и в этот вечер не свободна, ибо должна быть на маленькой вечеринке. При этом Иоанна своей хорошенькой ручкой достала из кармана раздушенную записочку на бледно-розовой бумажке с золотым обрезом. Заметив вскользь, что она сильно близорука, графиня попросила его прочесть, какое ей назначают время в этой записке. Калиостро взял розовый листочек и, приблизив к свету, почувствовал вдруг, что сердце в нем встрепенулось. 4 строчки красивого почерка были внизу подписаны: «Ваша Мария Антуанетта Французская». Кудесник с европейской славой был в одно мгновение очарован изящной красавицей, бывающей запросто на интимных вечерах самой королевы. Разумеется, записка была поддельной, но для авантюристки это не имело значения, главное, что после такой инсценировки Калиостро был в ее власти. 242. Интрига передовой научности равняется интрига достижений прогресса. Скажем, торговая марка «Море по колено» начинает рекламную интервенцию по сбыту очередной горячительной жидкости. Ядро ударного воздействия на потребителя – голографическое программирование свойств напитка. Этикетка включает в себя императивный фотоновый инсталлятор и сопроводительный текст, в котором сообщается, что в том, что изображено, действует новейшая научная разработка – программатор крепости, который активируется благодаря эффекту лазерного фона. Покупатель видит нечто графическое и рядом текст. При каждом попадании луча дневного света внутри бутылки в результате рассчитанного по секретной программе на компьютере радиуса кривизны стекла образуется скрытая визуальная формула приказа жидкости внутри емкости на саморост ее свойств, то есть усиление крепости, поскольку происходит непрерывная подпитка. Водочная бутылка редко, когда бывает не на свету. Эффект программатора достаточно надежен и очень стойкий. 243. Интрига Ахиллесовой пяты равняется интрига человеческих слабостей. Интрига обнаружения и использования нашего уязвимого слабого места. Здесь человек ловит на какую-нибудь из его слабостей. Найти Ахиллесову пяту означает взять кого-либо за наиболее незащищенное место, открыть наиболее слабую сторону человека. Источник выражения, а это фразеологизм, греческая мифология времен гомеровского эпоса. Тело героя Ахиллеса имело только одно уязвимое место – пятку, за которую его держала мать, богиня Фетида, когда погружала сына в чудодейственную подводную реку Стикс. Зная это, другой герой Троянской войны Парис направил свою стрелу пятку Ахиллеса и смертельно ранил его. Рассказ Иосифа Флавия о случае, имевшем место в Риме во времена императора Тиберия. В Риме жила одна знатная и славившаяся своей добродетелью женщина по имени Паулина. Она была очень богата, красива и в том возрасте, когда женщины особенно привлекательны. Впрочем, она вела образцовый образ жизни. Замужем она была за неким Сатурнином, который был так же порядочен, как и она. В эту женщину влюбился некий Деций Мунт, один из влиятельнейших тогда представителей всаднического сословия. Так как Паулину нельзя было купить подарками, то Деций возгорелся еще большим желанием обладать ею и обещал, наконец, за одно дозволенное сношение с нею заплатить 200 тысяч аттических драхм, на наши деньги 50 тысяч рублей. Однако он был отвергнут, и тогда, не будучи далее в силах переносить муки отверженной любви, решил покончить с собою и умереть голодной смертью. Он не откладывал в долгий ящик этого намерения и сейчас же приступил к его исполнению. У Мунда жила одна бывшая вольноотпущенница, отца его, некая Ида, женщина, способная на всякие гнусности. Видя, что юноша чахнет, и озабоченная его решением, она явилась к нему и, переговорив с ним, выразила твердую уверенность, что при известных условиях вознаграждение доставит ему возможность иметь Паулину. Юноша обрадовался этому, и она сказала, что ей будет достаточно всего 50 тысяч драхм. Получив от Мунда эту сумму, она пошла иною дорогою, чем он, ибо знала, что Паулину за деньги не купишь. Зная, как ревностно относится Паулина к культу Изиды, она выдумала следующий способ добиться своей цели. Явившись к некоторым жрецам для тайных переговоров, она сообщила им под величайшим секретом, скрепленным деньгами, о страсти юноши и обещала сейчас выдать половину всей суммы, а затем остальные деньги, если жрецы как-нибудь помогут Мунду овладеть Паулиной. Жрецы, побеждаемые громадностью суммы, обещали ей свое содействие. Старший из них отправился к Паулине и просил у ней разрешения переговорить с нею наедине. Когда было ему это позволено, он сказал, что явился в качестве посланца от самого бога Анубиса, который депылает страстью к Паулине и зовет ее к себе. Римлянке доставило это удовольствие, она возгордилась благоволением Анубиса и сообщила своему мужу, что бог Анубис пригласил ее разделить с ним трапезу и ложе. Муж не воспротивился этому, зная скромность жены своей, поэтому Паулина отправилась в храм. После трапезы, когда наступило время лечь спать, жрец запер все двери, затем были потушены огни, и спрятанный в храме Мунт вступил в обладание Паулиною, которая отдавалась ему в течение всей ночи, предполагая в нем Бога. Затем юноша удалился раньше, чем вошли жрецы, не знавшие об этой интриге. Паулина рано поутру вернулась к мужу и рассказала ему о том, как к ней явился Анубис, и хвасталась перед ним, как ласкал ее Бог. Слышавшие это не верили тому, изумляясь необычности событий, но и не могли не верить Паулине, зная ее порядочность. На третий день после этого она встретилась с Мундом, который сказал ей: «Паулина, я сберег 200 тысяч драхм, которые ты могла внести в свой дом, и все-таки ты не приминула отдаться мне. Ты пыталась отвергнуть Мунда, но мне не было дела до имени, мне нужно было лишь наслаждаться, а потому я прикрылся именем Анубиса». Сказав это, юноша удалился. Паулина теперь только поняла всю дерзость его поступка, разодрала на себе одежды, рассказала мужу о всей гнусности и просила помочь ей наказать Мунда за это чудовищное преступление. Муж ее сообщил обо всем императору, жрецы и служанка были распяты, храм разрушен, Мунд отправлен в ссылку. Древности иудейские. Книга 18, глава 3. Стих 4. 244. Интрига управления поведением. В Финляндии, если надо, чтобы скорость на конкретных дорогах не превышали, например, в студенческих городках или при въезде в тот или иной проулок, делают поперек асфальтового полотна буртики, своеобразные валики-ухабы высотой от 10 до 20 сантиметров через определенные промежутки. Естественно, что если водитель будет гнать, то он разобьет машину. Вот и ездит осторожно. Некий человек привык во время публичных выступлений размахивать руками, отчаянно жестикулировать. А что, если ему дать в руки бокал, фужер с лимонадом, соком, шампанским и тому подобным? Теперь он уже остережется размахивать, ибо побоится расплескать. 245-я интрига выигрыша времени. Когда гильветы в самом начале похода Юлия Цезаря в Галлию отправили к нему послов, прося разрешения пройти через римские владения, то хотя он и решил им помешать в этом силой, однако притворился сговорчивым и попросил у них несколько дней, якобы для размышлений и консультаций, а на деле же, чтобы выиграть время и собрать свою армию. 246-е. Интрига сдвига координат. Пришла одна женщина к мудрецу, плохо говорит, живем тесно, бедно. Он ей дал совет, купи козу. Купила она козу, поселила в комнатку, где жила с мужем и 5 детьми. Совсем не в моготу стала, прибежала она вновь к мудрецу. Плохой, говорит, ты мне совет дал, замучились мы. А ты теперь продай козу, посоветовал хитрец. Вот когда женщина познала счастье и покой. 247-я интрига выдержки времени. «Со мной однажды произошел такой случай», — пишет Харви Маккей в книге «Как уцелеть среди акул». 5 партнеров совместно взяли подряд на реконструкцию одного крупного отеля в Чикаго. За 2 дня до того, как должны были быть подписаны все финансовые обязательства и банк должен был выдать им аккредитив, один из партнеров, архитектор, вышел из этой группы из-за конфликта по поводу той доли кредита, которая должна была пойти на оплату его услуг. Вот тогда они ко мне и обратились. Мне предложили очень заманчивые условия и дали 24 часа на размышление. Когда время истекло, я сказал: «Я вам очень благодарен, это очень заманчивая сделка, но я все еще не решил, соглашусь ли я на нее». И я ушел из-за стола переговоров. На следующий день после того, как окончился непреложный 24-часовой срок, раздался телефонный звонок, и условия сделки стали еще более заманчивыми. Возникло гарантийное обязательство одного финансового ангела, обладавшего таким собственным капиталом, что его фамилия была включена журналом Forbes – список 400 самых богатых людей США. И это обстоятельство, разумеется, устраняло риск понести убытки из-за падения курсов акций. Условия сделки резко ухудшаются, когда вы покидаете стол переговоров. Будьте готовы уйти из-за стола и готовы действительно это сделать. У вас еще появится возможность вернуться, а условия при этом будут лучше. Не откликаясь сразу на чужой зов, мы порождаем в другом человеке чувство задетости и дискомфорта. Он с этой минуты тоже начинает ждать, но уже невыносимо. 248. Интрига «День рождения». Если человека позвать на день рождения, кто же не придет? Это все равно как тост «Выпьем за твое здоровье». Разве найдется отказывающийся? День рождения можно организовать в течение года столько раз, сколько это необходимо. День рождения – столь привычный, очевидный индивидуальный праздник и протекающий столь традиционно, что интересоваться, действительно ли день празднования совпадает с датой в метрике или паспорте, никому не приходит, да и не придет в голову. Поскольку день рождения предполагает застолье, домашнюю обстановку и размагниченность собравшихся, во время него удобно быстро и эффективно решать дела, устанавливать контакты или укреплять общение и связи. Обычно на день рождения приглашают своих или нужных людей. Вместе с тем, День рождения – это и хороший предлог завалиться к кому-нибудь домой для выяснения или налаживания надтреснутых отношений, а также для завязывания необходимой для будущего дружбы. Причем, напомню еще раз, совсем не обязательно, чтобы устраиваемый день рождения обязательно соответствовал действительному дню появления на свет. Достаточно, если вам по силам легкий наигрыш застенчивости в момент радости и есть бутылка, коробка конфет и цветы. Обычно день рождения очень надежный прием и сбоев не дает. 249. Интрига взятия на жалость. Равняется интрига простых ассоциаций. Великий Вольтер как-то сказал, если бы Бога не было, его бы следовало придумать. В январе 1993 года срочно потребовалось поднять социологический рейтинг президента России Ельцина. Кто наиболее хорош? Как это выяснить или показать другим? Очень просто. Покушением. Покушаются только на хороших, только на любимцев народа. И вот пиарщики подсказали. По крайней мере, такой сценарий событий мог бы иметь место. Пиарщики подсказали, надо искать вариант событий, подпадаемых под, так сказать, покушение. На чердаке одного из зданий Старой площади, иногда посещаемого президентом, был обнаружен террорист, беглый военнослужащий с ножом. Вся пресса с какой-то заданной единообразностью начала информировать публику, нагнетая страх перед возможностью того, что могло бы с президентом случиться, о человеке, вознамерившемся замахнуться на главу государства. В итоге, после двух недель стрессовой вакханалии, оказалось, что информационно придуманный киллер на самом деле обычный душевнобольной, мало чем интересный и мало чем опасный. И дело методично, сознательно, управляемо, то есть в режиме расчетливого равнодушия, спустили на тормозах. 250-е. Интрига соперничества равняется интрига тщеславия. В княжестве Ци, сообщается в древнекитайской книге «Весна и осень Яньцзы», жили три богатыря, которым не было равных во всей стране. Однажды они не выказали должной почтительности первому министру княжества, и тот обратился к государю, преподнеся этот случай как зародыш государственной измены. «Сегодня они игнорируют вашего подданного, а завтра, в минуту опасности, они предадут уже вас», — сказал он правителю. Их следует убить. «Но как же нам с ними справиться?» — задумчиво поинтересовался государь, ведь они сильные и отважны. Однако первый министр был еще тот пройдоха. «У меня есть план», — сказал он. «Пошлите к ним вестника с двумя персиками и сопроводите дар словами. Пусть возьмет себе персик тот, чьи воинские заслуги выше». В итоге развитие событий пролегло именно по руслу того плана, который затеял подлый ум первого министра. Два воина взяли себе по персику, а третьему ничего не досталось. Тогда он стал укорять своих друзей, приводя примеры своей храбрости в бою. Его товарищи устыдились, отдали ему персики и сделали себе, спасая честь, харакири. Потрясенный их смертью, богатырь не стал навлекать на свою душу позор и тоже покончил жизнь самоубийством. Так, резюмирует суть события, древний источник, два персика убили трех воинов. Просто так ничего не бывает. Если кто-то уделяет нам внимание, критикует, пакостит, дает прилюдную пощечину, объявляет войну или неудачно покушается, а то вдруг начинает выделяюще поощрять, оказывать особые знаки внимания, милость и почести, значит, нам подают сигнал, ты нам не нравишься, прекрати, не перестанешь, будет еще хуже. А что до нашей любви к тебе, если накат идет по этой линии, так это тоже не за даром. В школе звенит звонок, он зовет на урок и с урока. Он звучит тогда, когда люди детьми первый раз приходит на учебу, и когда, повзрослев, выходит из школьных стен. Звонкие эти трели мы всегда помним. Но есть и неслышный звонок, звонок-знак, звонок-предупреждение, звонок-действие, звоночек. Нам надлежит и его выучить, понимать, помнить, не пропускать без внимания этот звонок, тянущий нас на урок в школе жизни. Жестокий и злой, а если когда и добрый, то лишь уменьшением количества зла, когда он раздается, это значит, что фазу разумной осторожности мы уже миновали. Тот, кто слышит голос звоночка, всегда слабее, уже хотя бы потому, что не рассчитал достаточные средства своей защиты. 251. Интрига лавины обманов. Здесь переодеться придворным, притвориться пьяным гулякой, продемонстрировать эдакую развеселость. Без хитрости жизнь общества невозможна, поэтому люди осуществляют свою совместную друг с другом жизнь в пиковые моменты своих желаний и ситуаций только через применение хитрости. Жил некогда аскет, воздержанный, из людей, известных своим благочестием, праведностью, воздержанностью и набожностью, чем он и прославился среди всех. И стал его преследовать неправедный султан. Захотел он тогда убежать из города. Султан же приказал его разыскать и схватить, где бы он ни находился. И стало ему невозможно выйти ни через какие ворота города. Испугался он, что попадет в руки людей султановых. Тогда оделся в одежды, которые надевают придворные, взял в руки тамбур. Тамбур — ударный музыкальный инструмент на востоке, род барабана. Притворился пьяным и в сумерках пошел к городским воротам, распевая и играя на тамбуре. «Кто ты?» — спросили его стражники. А тот ответил со смехом. «Я аскет такой-то!» Стражник подумал, что он шутит, и пропустил его. Так он и спасся, не солгав. 252. Интрига вуалирования сути равняется интрига отвлекающего фактора. В конце 80-х годов американский профессор Медоуз провел с советскими студентами, это было в Москве, обучающую игру рыболовства. Было 6 команд, каждая из которых представляла собой рыболовецкую компанию. Задача – обеспечить максимальную прибыль, наибольший счет в банке. Компания вполне автономна и свободна в своих действиях. Может послать свои корабли в прибрежную зону за более низкую плату, может в глубоководную за большие деньги, но и улов там побогаче. Может поставить свои корабли в гавани на прикол и дождаться изменения конъюнктуры рынка. Может вообще продать свой флот с молотка и так далее и тому подобное. На все дается 10 лет. Начинается игра. И как бы ни играли, лет через 5 какая-то команда побеждает. Но! И вот тут-то вся изюминка хитрости этой с глубоким экологическим под смыслом игры. Рыбы больше нет. Всю выловили. Смысл тут такой. Игроков обвели вокруг пальца, пустили по ложному следу, и они, отвлекшись на содержание задачи, зевнули ее цель. Интригу отвлекающей мишени использовал в конце 1993 года и Ельцин, когда вместо разговора о зарплате и уровне жизни подсунул россиянам проблему новой конституции. 253. Интрига критической массы. Когда Пушкину было всего 14 лет, и он учился тогда в Царско-сельском лицее, он тоже не избег соблазна воспользоваться интригой. А история такая. Он со своим приятелем Ваней Пущиным любил удирать домой, в Петербург, не ночуя в лицейском общежитии. Но за порядком среди учащихся зорко следил надзиратель Трико. И мальчики придумали ловкую штуку. Когда Пушкин проезжал в своих санях территориальный шлагбаум, говоря по сегодняшнему КПП, то часовому, который фиксировал всех убывающих, он назвался фамилией «Однако». Следом ехал Пущин, который представился стражнику как «Двако». Но ведь вдогонку за ними рванулся их строгий наставник, понятно, что он отметился у постового как «Трико». Часовой, поначалу не обративший внимания на фамилии, теперь вдруг уловил их смысл и решил, что над ним потешаются. Третий человек уже переполнил чашу, однако «Двако-Трико» — это действительно чересчур, и надзиратель Трика был задержан, а ребята преспокойно отправились в свои семьи. 254. Интрига реализма. Любая интрига внешне бесконечно правдива. Когда Одиссею надо было погубить какого-то из фаворитных военачальников, он не пожалел мешка с золотом своего, подложил его под подушку этому неугомонному, а царю через сеть доносчиков нашептали, что есть где среди его приближенных один, который утаил добычу и теперь прячет ее. Царь проверил сигнал, факт вскрылся, человек тут же был обезглавлен. Как-то студенты одного из престижных московских технических вузов изготовили машину, которая деньги делала. Они предложили предприимчивым джигитам одной из кавказских республик. Мол, нам настоящие деньги нужны, а для себя машину для фальшивок мы еще сделаем. Сделка вылилась в 10 тысяч рублей, советских, так как дело было в 1974 году. Показали студенты, куда краску лить, куда бумагу вкладывать, куда спирт заливать. Делала машина великолепные хрустящие десятки, которые ни один эксперт от настоящих отличить не мог. Предупредили студенты грузин: не увлекайтесь, жадность фраера губит. Не перегревайте машину, рисунок будет расплывчатым. Уехали джигиты в свою джигитию. Зная себе, по вечерам денежки печатают. Но встала машина. Пришлось в шайку механика вербовать. Вскрыл механик ту машину, присвистнул. «Обманули вас, — говорит, — не может эта машина денег фальшивых делать. В ней 100 настоящих десяток было вставлено. Крутнешь ручку — новенькая десятка и выскочит. Было их только 100. Все выскочили. Больше ничего не выскочит». Что ж, как сказал небезызвестный жуликоватый киногерой, его играл в художественном фильме «Бриллиантовая рука» в 1968 году актер Папанов, в нашем деле главное — реализм. 255. Интрига утрированной заботы. Надежда Ивановна С. рассказывает. Ее знакомый, врач по профессии, как-то поделился, что при приеме больных он учитывает не только состояние здоровья, но и психологические особенности контакта с пациентом. В присутствии больного тщательно моет руки, хотя по профессиональной привычке только что мыл их после приема предыдущего пациента. Назначая лекарства, демонстративно задумывается и со словами «думаю, что это должно вам обязательно помочь» выписывает типичный рецепт. В его арсенале был еще ряд таких психологических приемов общения с больным. Когда он поделился этой информацией со своей знакомой, она ничего не ответила, но в глубине души шевельнулось неприятное чувство, вызванное таким осознанным лицемерием, как ей подумалось тогда, и даже в какой-то степени изменило ее отношение к этому человеку. Спустя некоторое время она заболела, и когда участковый врач ничем, кроме больничного листа, не смог ей помочь, она обратилась за помощью к своему знакомому. Теперь она лично столкнулась с теми приемами, о которых уже слышала. Но как же изменилось ее восприятие? Она на себе почувствовала, как был необходим ей этот тон, тон терпеливого взрослого, разговаривающего с капризным ребенком. Да, сейчас она от длительной боли и бессонницы была капризна, раздражительна и плаксива, чем, как сама чувствовала, уже досаждала близким. Для нее теперь не имело значения, что она знала о формальных приемах врача. Она нуждалась в этих приемах. Внимательный взгляд, понимающее кивание головой в ответ на ее жалобы, отсутствие торопливости человека, занятого массой других забот и дел. Когда он выписывал рецепт и давал наставления, уже слышанные ею когда-то, она испытывала только надежду на выздоровление. «Почему же, — думала я тогда, — говорит Надежда Ивановна, — участковый врач не слушал меня так внимательно. Он что, не знал, как это важно для больного, или не хотел тратить силы и время на подобные пустяки? Надо, — заключает она решительно, — всех врачей научить вести себя именно так». 256. Интрига закваски. Есть идеи, которые достаточно только впустить в себя, и дальше они сами обустроятся и захватят все плацдармы нашей воли, начнут делать из нас что захотят. Как-то на одном из собраний французской академии было предложено избрать туда и композитора Людвига ван Бетховена. Но как это сделать? — удивлялись академики, — ведь вакансий нет. И тогда председательствующий молча взял стакан и по самый край налил в него воду. Потом оторвал лепесток от стоявших на столе роз и осторожно положил его на воду. Не пролилось ни одной капли. Намек был понят. Совершенство не может отторгаться. И Бетховен стал академиком. 257. Интрига комбинаторная. В ветхозаветных апокрифах есть рассказ о благочестивой вдове Юдифь, которая спасла свой город от нашествия ассирийцев. Как? Путем сложной комбинаторики. Искусила, разыграла, окрутила, заманила, опоила, убила, сплела сеть из податливости людей на стереотипы. Когда полководец царя Навуходоносора Алаферн осадил иудейский город Витилуй, и у жителей иссякли запасы воды, прекрасная Юдифь, надев свои лучшие одежды и захватив с собой корзинку с провизией и служанку, вышла за городские ворота и направилась во вражеский стан. Там она предстала перед изумленным ее красотой Алаферном, которому сказала, что пришла помочь ему овладеть павшим в грех городом, поскольку способна указать момент, когда город будет передан Богом в руки Алаферна. Тот так неистово жаждет победы, что верит во что угодно и ловится целиком и полностью на удочку обмана. Он оказывает Юдифь прекрасный прием, и она остается в его войске, питаясь принесенной с собой едой, и по ночам выходя с корзинкой в долину якобы для омовения и молитвы, приучая стражу к ритуалу ее обычных действий. На четвертый день Алаферн устроил грандиозный пир, на который пригласил Юдифь. Когда же они остались одни, и изрядно опьяневший, не без стараний, Юдифь Алаферн, думающий только об Юдифь и о том, как быстро и сладостно приближается миг, когда он овладеет ею, падает на свое ложе, Юдифь игриво отворачивает его, а сама, мгновенно выхватив его меч, отрубает ему голову. Затем она кладет голову в корзинку и, как обычно, в полночь выходит с нею в долину, то есть из стана в сторону своего города. Привычная к ее бдениям стража спокойно реагирует на то, как она удаляется, а утром голова Алаферна была выставлена на городской стене. Ассирийцы были потрясены и, само собой, придя в замешательство и растерянность, на какое-то время дрогнули. Этим воспользовалось ополчение города, осада разблокирована, войско рассеяно, и враг был отогнан до самого своего логова, то есть до Дамаска. 258. Интрига затевания ремонта. В 1992 году российское высшее руководство делало все, чтобы ослабить позиции коммунистов. Беспрецедентные разгромные идеологические кампании в СМИ, опускающие вставки в речах и высказываниях политиков, а когда лидеры коммунистической партии вознамерились провести свой митинг на Красной площади в связи с наступающей годовщиной октября, то в самый канун предстоящих праздников городские службы вдруг приступили к плановой, как они говорили, реставрации покрытия главной площади страны. Ну, никудышное оно, мол, стало из-за прохождения по брусчатке парадных колонн тяжелой военной техники. И не придерешься ведь? Внешне все пристойно, площадь-то красная, то есть красивая, а то тут, то там просадки и провалы каменной чешуи. Не солидно, знаете ли, для столицы. А то, что работы начались аккурат в первую декаду ноября, так это, не подумайте плохого, простое совпадение обстоятельств. К такой же уловке прибегли через 13 лет власти Киргизии, когда во время стихийных революционных беспорядков в стране март 2005 года отказали оппозиции провести свой митинг на центральной площади Бишкека, поскольку она срочно стала нуждаться в ремонте. 259. Интрига самообслуживания равняется интрига запуска воображения. Интрига использования домысливания. Суть – там, где реальность упирается в предел, воображению как раз только и начало. Проникновение в нас – самая непростая задача, хотя исполняется легко и всегда победно. К примеру, понадобилось Гомеру запечатлеть в нас красоту спартанской царевны Елены, той самой, из-за которой разгорелся троянский сыр-бор. Рисовать он не умел, да и где справиться руке с такой задачей? Слово тоже многое может, но ведь не все же. И Гомер решил создать то, чего нет, там, где ничего не бывает. Однако так, чтобы и образ возник, и чтобы забыть его было уже невозможно. Настолько он стал каждому дорогим и единственно представляемым. Он впервые в истории смог осуществить подобное, а потому его славе быть вечно. Идею его способа хорошо передает эпизод из повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Когда пилот совершил вынужденную посадку в пустыне и встретил маленького принца, знакомство началось с решения задачи. Мальчик попросил нарисовать барашка. Первый рисунок был категорически отвергнут, барашек получился хилым. Забраковал он и два других рисунка, потому что на одном оказался слишком большой баран, а на другом слишком старый. И тогда пилот просто начертил несколько линий. «Вот тебе ящик, а в нем сидит такой барашек, какого тебе хочется». Маленький принц обрадовался. «Вот это хорошо». То есть можно получить то, что хочешь, не делая ничего. Собственные силы фантазии человека сами создадут все, что ему нужно. Гомер использовал для показа красоты Елены стариков. Но действительно, седовласые старцы, которым много-премного лет, на что они уже по возрасту могут реагировать? Однако, завидев проходившую мимо Елену, эти божьи одуванчики так встрепенулись, так молодцевато и бодро заиграла в них жизнь, такой восторг страсти прокатился по их лицам, что любому становится ясно. Да, хороша Елена, она умопомрачительно очаровательна, не влюбиться в такую невозможно. Мы все, знакомясь с Илиадой Гомера, создаем каждый себе свою Елену, необычайной прелести и неимоверного обаяния, и нас не надо уговаривать восхищаться Еленой. Наша нам всегда будет нравиться. 260-я. Интрига стопроцентной гарантии. Если уверять и при этом ссылаться на свой чрезвычайно положительный опыт, то какими бы ни были здравость, критичность, осторожность и сомнения, они нейтрализуются. Где-то лет 20 назад был поставлен весьма показательный опыт. Пациентов с язвенным кровотечением разделили на две группы. Врач сообщил членам первой группы, что они будут получать новейшее, очень эффективное средство. Оно уже прошло успешные клинические испытания в разных странах мира, которое без сомнения им поможет и принесет облегчение. Со второй группой общалась медсестра, которая говорила, что больным будет даваться только-только поставленное в клиническое применение экспериментальное лекарство, о котором пока мало что известно. 70% людей из первой группы ощутили значительное улучшение здоровья, во второй же таких было лишь 25%. Что же до препарата, то там и там было одно и то же – пустышка. Немного мела, немного муки, немного сахарной пудры. В этом плане интересен один фрагмент из книги американского популяризатора медицины Нормана Казинса «Анатомия болезни. Глазами пациента». Однажды я имел возможность наблюдать африканского знахаря за работой в джунглях Габона. Находясь в гостях в больнице Альберта Швейцера в Ламбарене, я за обедом рискнул заметить, как, по-моему, повезло местным больным, что они имеют доступ в больницу Швейцера, вместо того, чтобы зависеть от африканских знахарей. Доктор Швейцер спросил меня, а много ли я знаю о знахарях и лекарях. Я был сражен своим невежеством, и мы оба понимали это. В тот день великий доктор повел меня в ближайшую деревню в джунглях, где он представил меня своему коллеге, пожилому знахарю. После взаимного почтительного обмена приветствиями доктор Швейцер попросил разрешения понаблюдать его американскому другу за африканской медициной в действии. В течение 2 часов мы присутствовали на приеме больных. Некоторым пациентам знахарь просто давал травы, в бумажном мешочке объяснял, как ими пользоваться. Другим пациентам он не давал никаких трав, а начинал громко произносить заклинания. С третьей категорией пациентов лекарь просто тихо разговаривал, а потом указывал на доктора Швейцера. По дороге обратно в клинику доктор Швейцер объяснил мне, что же происходило. знахарь распределял пациентов на три группы в зависимости от типа жалоб. Пациенты с несерьезными симптомами получали у знахаря травы, так как, по мнению Альберта Швейцера, лекарь прекрасно понимал, что они быстро поправятся. Нарушения их здоровья носили не органический, а функциональный характер. Следовательно, лечение не было действительно главным. Вторая группа страдала психогенными заболеваниями, и их лечили африканской психотерапией. У пациентов третьей группы более серьезные физические недомогания, внематочные беременности, грыжи, вывихи, опухоли. Многие из них требовали хирургического вмешательства, и знахарь направлял своих пациентов на прием к доктору Швейцеру. Некоторые из моих постоянных пациентов переданы мне знахарями. Едва заметная улыбка проскользнула по его лицу. Не следует ожидать, что я буду слишком критичным по отношению к коллегам. Когда я спросил Швейцера, как он относится к тому факту, что любому из нас может помочь лечению знахаря, он ответил, что я заставляю его раскрыть секрет, который врачи держат при себе еще со времен Гиппократа. Но вот что я скажу вам во всяком случае. Опять легкая улыбка осветила его лицо. Знахарь преуспел по той же причине, по какой мы все добиваемся успеха в лечении. Каждый пациент носит в себе своего врача. Они приходят к нам в больницу, не зная этой простой истины. И мы добиваемся наилучших результатов, когда даем возможность врачу, который находится внутри каждого пациента, приняться за работу. 261. Интрига контроля внимания. «Первая кража», — пишет Михаил Демин в книге «Блатной», «как и первая любовь, событие особенное, памятное, оставляющее в душе неизгладимый след». Тот давний июньский день врезался мне в память очень прочно. Потому я помню его превосходно во всех подробностях. Тогда ноги сами принесли меня на привоз, центральный рынок Ростова. Я был голоден, и все мои мысли были на одном — раздобыть еду. Долго мыкался по базару, приглядывался, ждал удобного случая. Случай, однако, не подворачивался. Местные торгаши были люди опытные, зоркие, способные сами обмануть кого угодно. У меня не хватало должной сноровки, я сознавал это. И не знал, что же мне делать дальше. Обессилев от напрасных трудов, я остановился, прислонясь к телеграфному столбу. Губы мои запеклись и потрескались, глаза щипало от пота. Сквозь зыбкую, застилающую взор пелену я видел край дощатого ларька, груду ящиков и мешков, а рядом с ними красное распаренное лицо старухи, торгующей рыбными котлетами. — А вот горяченькие! — монотонно выкликала она. — Из Налима, из Чебака, из Самины, без обмана на подсолнечном масле. Товар старухи шел на расхват. Карманы потертого ее жакета распухли от денег. Один из карманов, судя по всему, был прорван, и деньги попали за подкладку. Она провисла от тяжести, топорщилась, бросалась в глаза. Помню, как кто-то легонько тронул меня сзади за рукав. Я обернулся и увидел худощавого паренька, курносого, с белыми бровями, с растрепанной челкой, косо прикрывающей лоб. — Пасешь? — спросил он, подмигивая. Он явно принимал меня за своего. — Молотнуть хочешь, а? В ту пору я еще плохо знал воровской жаргон, далеко не все понимал в нем, но общий смысл этих слов уловить было все-таки можно. Я сказал, стараясь выглядеть человеком бывалым, знающим дело. Молотнуть можно, конечно, гроши приличные, сами в руки просятся. — Давай вместе, — быстро шепотом проговорил паренек. — Хочешь, а? Становись на отмазку, отвлекай. И я в растерянности... — Как ее, собаку, отвлечешь? «Ну как?» — он дернул плечом. «Сам соображай, поторгуйся, придерись к чему-нибудь, только не тяни, немедли». Он весь был как на пружинах, озирался, дергался, говорил торопливо и глухо. «Работа пустяковая, сделаем быстро, а потом встретимся на берегу у затона, там, где вся кодла собирается. Спросишь Леньку, хуторянина, тебе каждый покажет». Я молча кивнул. Подошел к старухе вплотную и небрежно спросил ее, поигрывая бровью. «Почем продаешь, мамаша?» «Червончик пара!» — отозвалась она. «Горяченький, без обману!» «Без обману, говоришь?» — прищурился я. «Все вы тут гораздо на слова, сами тухлятиной торгуете!» Лицо ее перекосилось, брови гневно поднялись, глаза вышли из орбит. «Это кто?» — спросила она, подбоченись. «Это кто тухлятиной торгует?» Она наступала на меня, захлебываясь, путалась в словах. «Это я-то? Да ты тухлятина! Да ты в своем уме-то! Ах ты!» Пока она бушевала, парень с челочкой не дремал. Незаметно подкравшись к ней, зайдя со спины, он опустился на корточки, в руке его блеснула бритва. Все последующее произошло в одно мгновение. Аккуратно, кончиками пальцев, приподнял он полу старухиного жакета, нащупал цветастую, отягченную деньгами подкладку, слегка оттянул ее к низу, примерился глазом и стремительным плавным движением полоснул по ней лезвием бритвы. И сейчас же на землю в пыли густо посыпались скомканные червонцы. Откуда-то возник еще один паренек, смуглолицый, в клетчатой, сбитой на ухо кепочке, присел рядом с хуторянином и помог ему собрать рассыпанные деньги. Затем они оба шмыгнули за угол ларька. Уходя, смуглолицый оглянулся, мигнул мне значительно и указал ладонью куда-то вдаль. Проследив за направлением его руки, я увидел голубую, мерцающую полоску воды. Ребята звали меня туда, к излучине Дона. Пора было смываться. Отмахиваясь от разъяренной торговки, я сказал примирительно, «Ну что ты, старая, развопилась, отстань! Я же ведь не о тебе лично говорю, я вообще...» И отступил поспешно, окунулся в толпу. Минуту спустя, когда я выбирался уже из рыбных рядов, послышался истошный пронзительный бабий вопль. Торговка обнаружила пропажу и убивалась теперь, голосила на весь привоз. Боюсь, что я разочарую моралистов и блюстителей нравственности. Никаких угрызений совести я в этот момент не испытал. Наоборот, я был ожесточен, предельно озлоблен. Озлоблен на весь мир, на всех людей. Меня никто не жалел, угрюмо думал я, никто никогда. После того, как умер отец, я ни от кого не видел добра. Ни от кого. Послесловие. Не интрига — зло. Здесь слово «зло» является существительным, то есть отвечает на вопрос «что». Интрига там, где зло. Здесь слово «зло» выступает наречием, то есть отвечает на вопрос «как». Именно где зло, а не где есть зло. То есть важно подчеркнуть фактором интриги не какое-то там отдельное наличие или присутствие зла, а обстановку зла, то есть зло живем, зло ведем себя, злонамеренно думаем. К примеру, вы предприниматель, открыли магазинчик модной одежды. Товар дорогой, проблема моды не из легких, вы целый день в заботах о поставках и о конъюнктуре. Продавцы в какой-то мере предоставлены сами себе и иногда ловчат и за ваш счет что-то себе имеют. Вы возмущены, недовольны, кого-то увольняете, вводите жесткий контроль, реализуете принцип сплошного недоверия. И что же? Появилась интрига. Вас теперь, зная вас, стали обманывать не просто тайно, а изощренно, искусно, просто-таки виртуозно. Вы обратились к козлу, а обстановка ответила вам интригой. И что вы выиграли? Вы действительно именно этого хотели? Имели обычную нечестность, теперь будете иметь необычную честность, интрижную. Ведь даже тот, кто чист на руку, далеко не всегда и совсем не обязательно чист на голову. Нам бы все время помнить. Взять можно только то, что положил, остальное же можно лишь забрать, то есть отнять, принудительно присвоить. Да, нас в желании иметь не остановить. Значит, будут трудности. Будет необходимость снова и снова обращаться к этой книге, и чтобы понять, что происходит, и чтобы успокоиться, восстановиться, постыть. Для чего? Для жизни. То есть опять для жизни. Людей не переделаешь, и общество, увы, таковое, какое есть. Мы не должны ничего усугублять и ухудшать. Наведение порядка или желание достижения моих целей не должно быть за счет других. В этом случае всегда будет интрига, точно так же, как скученность людей в обстановке антисанитарии приводит к эпидемическим заболеваниям. Чтобы было лучше, надо просто-напросто все вокруг улучшать, а не культивировать тотальное и неостановимо требование. Интрига не личный фактор, она вроде как ссора, межчеловеческий феномен. Мы будем всегда ее иметь, когда захотим у других что-то брать, вместо того, чтобы давать. Оглянитесь вокруг себя. Вы всегда были праведными? Нет? Что ж, тогда не удивляйтесь интригам ни своим, ни против вас. Не надо пафосных декламаций. Зима всегда будет наступать там, где заканчивается лето. Добрый вы или недобрый, все равно породите интригу. Недобрый сам ее затеет, а добрый ее притянет. Кто бросает большой камень вверх, какую бы цель он ни преследовал, должен иметь очень крепкую голову или быть необычайно ловок. Вот и вся загадка интригологии. Вы скажете, может, не надо бросать камень? На что я отвечу. А что, разве у нас есть какие-то другие занятия? Беремся только за трудные, делаем рывки, устремляемся вверх, все время хотим преодолеть земное притяжение. Пока мы люди, мы все время будем с интригами. Что тут изменишь? Книга посвящена Андрею Борисовичу Бойко, 1931-2000 годы жизни, человеку разносторонних способностей, достигшему особых вершин профессионализма в сфере радиоэлектроники. В моем становлении встречи с ним еще в юности и последующие затем многолетние знакомства оказались судьбоносными, скажу больше, ориентирными. Андрей Борисович был масштабной личностью, и пример его в жизни, в работе, в отношении к людям стал для меня камертоном гуманизма и правды. Эти две позиции как раз и образуют смысловые координаты моего исследования. Конец книги. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читала Наталья Карпунина.